Молодежь, я смотрю, много пустых скамеек. Все прошли или нет? Там, братья, просмотрите по территории, чтобы не было людей. Объявление такое. Кто вчера по ошибке взял чужой сборник? На костре там был чужой сборник. Молодежный новый сборник, там с рыбкой нарисован. Положите сюда на пианино. И еще, кто потерял вот такую сумму денег? Кто-то из сестер заходил в домик поваров и там потерял. Можно будет подойти и взять после нашей беседы, а вечером уже их здесь не будет. Положим их в общую кассу. Поэтому после общения подойдете, возьмете. Мы сейчас помолимся, чтобы Бог благословил общение. Любящий наш Господь, мы Тебя благодарим, что через Иисуса Христа мы можем обращаться к Тебе. Мы просим, чтобы Ты благословил это общение. Благослови сердца наши, сделай способными воспринимать истину Твою. Господь, мы Тебя сердечно благодарим, что Ты все сделал для нашего спасения. Благодарим за святую книгу Библию. Даруй благодать в каждом сердце. Благослови брата, передающего истину Твою. Господь, милости просим во славу Твою, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.